Земля слухами полнится, пожал плечами я. Что, если продвинуть на должность своего министра? И кого же? Есть такой генерал Рашидов. Очень удобно, что у меня на генерала был теперь компромат в виде кассеты, которую можно легко размножить и показать Рашидову. Устроить, так сказать, премьерный кинопоказ. Это, конечно, не генеральный прокурор Скурятин с проститутками, но тоже сильно. Подожди секунду, Абрамыч впивается взглядом в конкурсантку на сцене. Номер 23. Это моя фаворитка. Такой монолог из Чехова прочитала на предварительном туре, заслушаешься. На сцене рыжеволосая девушка в изумрудном платье. Судя по спискам, зовут ее Дарья Климова, и она актриса любительского театра. Медно-рыжие волны волос, рассыпанные по плечам, бледная фарфоровая кожа с россыпью еле заметных веснушек, глаза цвета виски на свету. Но главное, какая-то внутренняя свобода, естественность. Она не ходит, а словно танцует, не улыбается, а светится изнутри. Да, пожалуй, у нас есть победительница. Стоит ли она 2 миллиона рублей, что я отвалил Березе валютным переводом перед тем, как ехать сюда? Несмотря на красоту, она явно этих денег не стоит. Так что там насчет министра МВД, Борис Николаевич, и правда, сомневается насчет Ерина. Слишком самостоятельной фигурой он стал. Говорят, слишком часто заскакивает в Белый дом. Да и у Рудского на даче его часто видит. Противостояние Верховного Совета и Ельцина все больше усиливалось. И тут можно будет половить рыбку в мутной воде. Что, если верховники и правда пойдут на импичмент? Поинтересовался я у Абрамыча. Ельцин просто так власть не отдаст. Это к бабке не ходи, вздохнул олигарх. Кровь будет. Я уже дал команду выводить часть капитала в Швейцарию. 23-я ушла со сцены, ведущий объявил, что финал близок. Мы с Борисом Абрамовичем уже заполнили свои судейские листы. Интересно, совпадут ли наши оценки, и что важнее, честность или политика. Хотя уже догадываюсь, что корона не достанется дочке замминистра. По крайней мере, не в этот раз. Я ехал домой и размышлял. Очень скоро конфликт Ельцина с депутатами зайдет в полнейший тупик. Моя эта война, до черта с два. Я уйду в сторону сам и уведу своих людей. А еще Ленке осенью рожать. Зачем мне эти неприятности? Я же бизнесмен, хоть и довольно своеобразный. То, чем я занимаюсь, тоже ведь своего рода бизнес. Лезть в мясорубку мне нет никакого интереса, а то, что наивные чудаки, засевшие в Белом доме, проиграют, я и так прекрасно знаю. Слишком уж мелкие и неумные люди, чтобы сделать что-то по-настоящему серьезное. Как там в той книжке, что я когда-то читал. Мы думали, он кровопролитие учинит, а он чижика съел. Так и эти. В мясорубку я не полезу, но вот котлет, пожалуй, поем. Сказал я себе. В голову пришла неплохая мыслишка. Надо ее обдумать как следует. У меня еще есть несколько месяцев. Глава 12. Карась в тот день слег. Я ему говорил, что питаться с фуршетных столиков нельзя, а он меня не слушал. Дорвался голодный лобнинский пацан до канапе, хамана и бесплатных бутербродов с красной икрой, и вот результат. Огромная туша лежала и стонала, а его секретарша Катя делала то, что делает любая русская женщина, когда температура ее мужика переваливает через заветную цифру 37,1. Она спасала ему жизнь, потому что нормальный русский мужик, способный выпить литр паленой водки, а потом забивать сваи в вечную мерзлоту, при температуре 37,1 начинает писать завещание и прощаться с близкими. Карась был именно таким, нормальным. У него болел живот, и он только мычал, обхватив руками ведро. Канапе и хамон уже плавали там. «Доктор, что с ним?» — робко спросила Катя у врача скорой, пожилого усталого мужика в сильно несвежем халате. «Вам, девушка, медицинскими терминами объяснить?» — обреченно спросил у нее человек, работающий на полторы ставки, или сказать по-простому, так, чтобы наш больной тоже понял. По-простому, с готовностью ответила Катя, которая, в отличие от предыдущей Вовкиной пассии в медицине, была не сильна. «Он обожрался», — жестко сказал доктор, — «а в наше нелегкое время это еще умудриться надо. Знаете, я на половине вызовов голодных стариков вижу. Людям пенсии месяцами не платят, и им банально есть нечего. Люди болезни симулируют, чтобы в стационар попасть и там покушать. А вот», — он посмотрел в свои записи, — «а вот Владимир Александрович умудрился впихнуть в себя столько копченого и соленого, что у него случился небольшой приступ панкреатита. Ну и алкоголь поверх этого всего весьма способствует. А чем лечить? С придыханием спросила Катя. «Холод, голод и покой», — отрезал доктор. «Укольчик с спазмолитиком мы ему сделаем, а дальше пусть воду пьет пару дней, а потом начинает с картофельного пюре и паровой котлетки, а потом кашки на воде, и всего по чуть-чуть, небольшими порциями, иначе снова скрутит. Это мне теперь 2 дня вообще ничего не есть», — взвыл карась, перед которым замаячила угроза голодной смерти. 3. Мстительно ответил доктор, которого пронизывала острая социальная ненависть. «Только вода, 4 литра в сутки, и холод на живот. Все, я поехал, у меня еще 3 вызова. «Спасибо, доктор», — застеснялась Катя, сунув купюру в карман халата. Доктор, впрочем, стесняться не стал и поехал к тем, кого действительно необходимо спасти. Он не видел, сколько ему положили, иначе помимо спазмолитиков колол бы еще и обезболивающие. Доктор был философом и искренне считал, что страданиями душа совершенствуется, и что одни радости вкушать недостойно. Вот так я и попал на игру «Что? Где? Когда?», потому что Димон умотал в Среднюю Азию за новой партией советских рублей. Мы решили слегка поучаствовать в схеме обмена, благо в бывших союзных республиках ленины шли дешевле номинала. Карась же, который собственно и решился прорекламировать дворец Раджи на ТВ и даже заслал Ворошилову ИК денег, сейчас страдал, приложив к больному брюху замороженную курицу. Был еще Боб, но он, увы, по-русски понимал через слово. Ну а копченого и штыря мне бы и в голову не пришло послать куда-нибудь еще, кроме очередной стрелки. У них были совершенно другие таланты, так что деваться некуда. Рекламных денег нам бы никто не вернул, и жаба реально душила. Вот, Сережа, так хорошо. Ленка отошла в сторону и встала, сложив руки на выпуклом животике. Она критически осмотрела свою работу и, видимо, осталась довольна, а я чувствовал себя каким-то клоуном. Да, у меня был смокинг, но я его никогда не надевал, и даже не подозревал, что мне когда-нибудь его надеть придется. А сегодня Лена повязала мне бабочку. Бабочку, убью карася, там ведь телевидение снимать будет, на всю страну покажут. Серафима Леонардовна, не подведи, старушка, взмолился я, глядя в потолок, прямо туда, где через 2 квартиры жила одна народная артистка. Зря тебя Ленка притащила сюда, что ли, я же теперь знаю, что такое эрфоэпия. А, нет, опять забыл, ну и хрен с ней, я буду смотреть. Глаза Ленки горели каким-то наивным, почти детским восторгом. Вот бы попасть туда, я же ни одной передачи не пропустила. Да поехали. В чем проблема-то, не на шутку удивился я. Там даже не пикнет никто, будут туфли тебе лизать, мы же генеральные спонсоры этой игры. Знаешь, сколько карась бабок туда отгрузил, мне надеть нечего, отрезала Лена, выдав беспроигрышный женский отмаз. И я некрасивая сейчас, красивая, чмокнул я ее, самая красивая на свете, сукой буду. Вот и вроде гадость сказал, а мне все равно приятно, Ленка зарылась у меня на груди. Все, приезжай скорее, я буду скучать, Ленок, сказал я ей, напоминаю, виза и билеты, ты уезжаешь в сентябре, может, не надо, Сережа, моляще посмотрела она на меня, зачем мне Америка это, я и тут рожу, у папы знакомый профессор есть, он все устроит, паспорт нужен, покачал я головой, штатовский паспорт, это вездеход, Лен, с ним куда угодно укоптить можно, главное, на глаза их налоговой службе не попасть, иначе кранты. Домослов объедят, да и неспокойно тут будет осенью, большая заваруха ожидается, как в августе 91-го, Ленка поежилась, я была там, сама не поняла, как меня туда занесло, я так испугалась, Сереж, в этот раз все пройдет гораздо хуже, я взял ее голову 2 руками и впился в нее взглядом, крови будет по колено, ты уедешь, а можно хоть маму с собой взять, взмолилась она, я же там не знаю ничего, одна в чужой стране, можно, кивнул я, бери, вдруг нам с твоим отцом повезет, и она там останется навсегда, Сережа, Ленка ударила меня кулачком в грудь, ну как не стыдно такое говорить, все, иди, постсоветский шик всегда бессмысленен и беспощаден, как и постсоветская элита, уходящая своими корнями прямо в подмосковный колхоз, а еще этот шик низкобюджетный, и чтобы это понять, необходимо просто подойти поближе и присмотреться повнимательнее. Дешевые занавески, облезлая лепнина и смокинги, взятые на прокат, вот и все, что нужно знать о том, как произвести впечатление на неискушенную публику. И да, требуется оператор уровня бог, который обойдет все острые углы и выберет нужные ракурсы. Ну, те самые, с которых не видно, что смокинг не по размеру, а на пятках присутствующих дам в туфлях от Гуччи, нашлепка из лейкопластыря. Впрочем, налет элитарности все равно нужно сохранять, а потому его сохраняли с помощью пафосного выражения лиц, полутьмы со свечами и дерьмового разрешения отечественных телевизоров. Если все это убрать, то остается кусок парка Горького и старинный павильон, где, собственно, все это волшебное действо и происходило. Последняя игра сезона, 26 июня. Итак, зарокотал ведущий, игра будет вестись по двойным ставкам. Пока наивысший IQ, или индекс интеллекта, у команды Валентины Голубевой. Элитарий в первом поколении, спрятавшийся где-то в глубине меня, гордо выпятил грудь. Он знал, что с точки зрения РФАЭПИ фраза была выстроена на троечку. А еще этот элитарий знал, что такое IQ и каков он у карася. Он, сука, был удручающе низок. Это ведь на наши бабки тут ставки вдвое поднимали. Мог бы сэкономить, если бы голову свою включил. Игра началась с разборок. Участник по фамилии Грусть начал биться за баллы из прошлой игры и даже притащил кучу каких-то словарей. Крупье признал косяк и даже стишок прочитал про себя. Победа зрителей возможна, когда крупье столь тривиален, ведь мысль его настолько ложна, насколько ум его банален. У вас нет должной психологической подготовки. Красиво перевесил свой косяк на игроков ведущий. Вы не выдерживаете стресса. Посмотрите на господина Овцова, ведь команда куда слабее, чем у вас, а спортивные результаты выше. На самом деле Ворошилов при личном знакомстве совсем не соответствовал экранному образу. Спокойный, можно сказать, даже флегматичный. Я попросил дать глянуть вопросы, и мне их тут же предоставили. Деньги решают все. Рекламный рынок в стране маленький, только зарождается. За тех, кто готов отгрузить много денег, идет борьба, и терять хороших клиентов никто не хочет. Поди не последняя передача и не последний сезон, что, где, когда, короче, ведущий очко не вернул, а я задумался, может, к профессору его в помощь брать. Ты посмотри, как красиво обосновывает, со стихами, братва в обморок упадет, капитан команды Андреевцев, зарокотал ведущий, игра что, где, когда, телезрители против знатоков, зеро, я напрягся, мой выход, и с нами играет владелец казино Дворец Раджи Сергей Хлыстов. Услышал я бархатистый баритон ведущего. «Скажите, Сергей, вы хорошо заработали в прошлом месяце, готовы рискнуть своими деньгами, не дадите слабину? Оказывается, когда на тебя смотрит камера и слепят софиты, то это будет покруче, чем на бандитской стрелке. Я собрался с духом. Исключено. Игра пройдет на высшем уровне», — величественно кивнул я, обещая про себя облобызать старушку Серафиму Леонардовну. Фраза «гадом буду» в натуре чуть было не сорвалась с моих уст, но умерла, уничтоженная экспресс-курсом хороших манер от тетки, которая помнила и Немировича, и Данченко. «Тогда у нас предложение», — заявил один из игроков. «Максимальный выигрыш, что мы можем тут получить, 500 тысяч. Давайте мы поставим 500 тысяч, а вы поставите максимальный выигрыш в вашем казино за последний месяц. Вот урод», — подумал я, — «ведь как-то выкрутиться надо. Если ответить хуй тебе, жирная рожа, как он того заслуживает, то это же полнейший зашквар будет». Сделал вид, что обдумываю поступившие предложения, пока по залу разносились смешки. Народ пялился без стеснения. «Дам я слабину или нет, фишки принимаете?» — развел я руками. «Я такие суммы с собой не ношу». «Мы все принимаем», — оскалился довольный игрок. «Деньги, фишки, расписки и даже векселя. Тогда сделаем так». Я достал из кармана ручку, написал цифру и положил ее на мельхиоровое блюдо, куда должны были складывать банк. Пока смотреть нельзя. Пусть игроки сначала победят в этом раунде. Честно говоря, господин ведущий, я просто опасаюсь за психику наших участников. Пусть сохранят холодную голову. Она им понадобится. Прекрасно, зарокотал ведущий. У нас интрига. 500 тысяч против самого крупного выигрыша в казино Дворец Раджи. Как тут сохранить холодную голову, если вся страна прильнула сейчас к экранам? Все хотят узнать, что написано на этой бумажке. А я выдохнул про себя. Ведь помню, как тогда, еще в прошлой жизни, смотрел игру. Ворошилов в прямом эфире выгнал с позором какого-то обосравшегося спонсора, который зажал деньги на ставку. Молодой такой коммерсант, мне сегодняшнему ровесник. Если со мной что-то подобное случится, это конец. Титул лох десятилетия обеспечен. Меня в Москве любая шпана будет на ноль множить. И уж конечно, ни один серьезный, авторитетный человек во дворец не зайдет. Благо казино начали размножаться в Москве, как подснежники в апреле, на Арбате появилось два, на Тверской. Собственно, поэтому Караси решился вложиться в рекламу. Надо столбить за собой место. Итак, раунд зеро. Сергей Хлыстов против элитарных знатоков Андрея Овцова. Внимание, вопрос. Великий художник Сальвадор Дали писал: «Испания, ее палящий зной, расплавляющий мне мозги, ассоциируется у меня с двумя цветами, с двумя красками. Назовите эти два цвета Сальвадора Дали». По залу пробежал шепоток, а я наблюдал за обсуждением, что вели игроки. Черт, один из них дал правильный ответ, но он утонул в дискуссиях. Этот вопрос Ленка придумала. Она пипец умная какая, оказывается. И Дали этого любит без памяти. Я посмотрел с ней открытки вчера. Ничего так мужика штырило. Чем же он закидывался, раз такое выдавал? Точно, не натурпродукт из Ферганской долины. Тут какая-то тяжелая химия в ход пошла. А еще она про своего Дали полвечера безумолку трещала. Так гордилась, что вопрос придумала. Смотрит сейчас, наверное. А мне и не жалко еще полмиллиона отдать за вопрос от любимой. Ворошилову приятно, Лене и ее мамаши тоже. Наш ответ, желтый и красный, ответил игрок, как цвета флага Испании, красный и желтый. Таков ваш ответ, сказал ведущий. А теперь, внимание, прозвучит ответ правильный. Повисла драматическая пауза. Ворошилов, конечно, спец по ним. Прямо опером в МУР допрашивать Варнаков. Сами колоться будут. Ну, если бы мы спрашивали только цвета испанского национального флага, то я не назвал бы этот вопрос трудным. И он бы не стоил тех ставок. Это было бы слишком легко. Вопрос был на интуицию, на образное мышление. Два цвета, что ассоциировались у художника с цветом, расплавляющим мозги, красный и черный. Вы проиграли. Счет становится 1-0, 1-0. Второй раунд. Заиграла музыка. Поскакал всадник, перепрыгивающий препятствия с пластиковой колбы, а я услышал вкрадчивый голос ведущего. «Скажите, господин Хлыстов, а какая ваша любимая картина у Дали?» «Ну вот не сука, он же знает, кто я и чем зарабатываю на жизнь». «Ну, Ленок, с меня подгон, выручила. Вчера всю голову мне этим Дали забила. Я даже знаю, как его бабу звали. Галя, вот, как нашу продавщицу из 107-го гастронома. Я потому это и запомнил. Как же ее забыть, если она пузырит с горлой кочергу в узел?» Я сделал скучающее лицо и выдал: «Это очень непростой вопрос, господин Крупье», ответил я, наслаждаясь издевательскими улыбочками игроков, которые жадно ждали, когда же я обосрусь и сяду в лужу. «А вот хрен вам, но я бы, пожалуй, назвал постоянство памяти. Я ездил в Фигерас, но там собраны не лучшие работы маэстро. Думаю поехать в Нью-Йорк, посетить музей Метрополитен». «Что, съели, суки?» Я с великим трудом сохранял спокойствие, представляя рожи всей братвы нерезиновой, что прилипло сейчас к экранам. Карась, дурень такой, растрепал всем, что его по телеку показывать будут. Кстати, о сумме. Добил я игроков и развернул бумажку. Надо уводить тему в сторону. Не дай бог, еще чего-нибудь спросит, а я в душе не ебу, что это за фигирос такой. «Так мало», — скривились игроки, увидев сумму. «Всего 2 миллиона, это в долларах. У нас, знаете ли, господа, серьезное заведение», небрежно сказал я и положил бумажку в карман. Раздался дружный вздох. Глаза у людей стали квадратными, им до сих пор было трудно представить такую огромную сумму, на которую можно было пол Москвы купить, а на сдачу взять Тульскую область. И вот теперь-то можно любой понт прогнать, не признаваться же на всю страну, что я просто денег зажал. Игра пошла своим чередом, а я только подбрасывал пачки денег на блюдо, то удваивая ставки, а то и вовсе утраивая. Пусть знают, как настоящие пацаны гулять умеют. Тем более, что суммы были пустячные, 30-40-50 тысяч рублей. Переживем. Тем более, что дело сделано. Эту передачу вся страна смотрит. Запомнит стопудово 2 ляма зелени, которые эти лохи могли выиграть. И казино прорекламировали, и себя заодно. А ведь оно и неплохо, в свете ожидаемых выборов в Госдуму. Босс, к моему уху наклонился руля. Там Дмитрий Николаевич приехал. Рука перевязана. С ним люди какие-то. По виду, родня, такие же косоглазые. Вот черт, выругался я, дождался музыкальной паузы и вышел на улицу. «Димон», заорал я, когда увидел улыбающегося китайца с левой рукой на косынке. «Ты где успел в замес попасть, братишка?» «Долгая история», серый, легкомысленно сказал китаец. Скажем так, сначала все пошло вполне неплохо. Глава 13. Бригада из 10 крепких парней проехала Ташкент, Бухару и Самарканд. Туда везли баксы, а оттуда планировали притащить рубли, взяв их там практически на вес. Советская макулатура доживала последние дни, а тут, в хлопковом раю, у людей еще оставались молочные фляги, закопанные в саду. Эти фляги были наполнены не только золотом, но и бумажными деньгами, потому что идиот, он всегда идиот, даже если родня пристроила его когда-то на хорошую должность. Тут, в советской Средней Азии, платили все, за все и всегда. И даже гаишник на дороге получал деньги не за факт нарушения тобой правил дорожного движения, а за сам факт остановки. И чем выше было звание, тем больше была такса. Деньги брали все, от водопроводчиков до членов ЦК, и до какого-то момента все это работало. А вот теперь работать перестало. И если тут, в Узбекистане, вспышки насилия были спорадическими, то в соседнем Таджикистане шла какая-то средневековая резня. Никто и понять не мог, как люди, которые ходили в советскую школу, читали советские книги и смотрели советские фильмы, озверели так сразу и все. Впрочем, у Димона интерес был чисто практический. Он ведь и сам из приличного мальчика превратился в немалого отморозка, а потому смотрел на происходящее философски. Раз хотят люди свою жизнь в сортир спустить, ну и пусть спускают. Ему, Димону, на них всех насрать. На всех, кроме семьи Тен, давшей миру Димонову маму. Они жили в крошечном поселке, в котором стояла военная часть, километрах в 20 от Курган-Тюбе. Уехать вовремя они не успели, потому как болела бабушка. А потом бабушка умерла, и выяснилось, что уехать оттуда почти невозможно. И даже позвонить пока не получалось. Димон пытался это сделать в каждом городе, где был, но телефон выдавал лишь длинные гудки. А ведь он разговаривал с ними совсем недавно. Работа подходила к концу, и спортивные сумки были забиты баблом под завязку. Некоторые из ушлых парней тащили не только свои баксы, но и вообще все подряд. Димон разрешил ребятам подзаработать. От конторы не убудет, потому как денег здесь было много, а вещей, наоборот, мало. К большому удивлению китайца, за неплохую сумму ушел даже микроскоп, который зачем-то прихватил с собой один из его бригады. Когда все закончилось, он сделал последние записи в своем блокноте, распихал деньги по пакетам и замотал их изолентой. Пакеты разложили по спортивным сумкам, и бригада отправилась в Москву, в отличие от своего бугра, который сел на грузовик, который в составе колонны шел в сторону Душанбе. Не в сам Душанбе, а именно в сторону, куда доедет караван, никто не знал, и знать не мог. Предсказать такое было невозможно. Те два года, что Валерка прослужил сначала в советской армии, а потом в не пойми какой, его грело лишь одно чувство. Он мечтал, как приедет домой и разобьет рожу военкому. И с каждым месяцем службы это чувство в нем крепло, превращаясь в гранитной твердости убеждения. Собственно, все два года Валерка и вытянул на этом чувстве. А вот когда он приехал в Таджикистан после дембеля, это чувство как-то сразу притупилось, а потом и исчезло вовсе. Его смыла волна совершенно новых, неизвестных ранее проблем, по сравнению с которыми размолвка с военкоматской крысой казалась мелкой, смешной и до крайности глупой. В конце концов, это он сам, Валерка, нахамил ему на комиссии, а потом отправился кормить комаров в Забайкалье. Для него, родившегося и выросшего в Южной Республике, колебания температур в диапазоне от 50 до плюс 50 в течение года стали неприятным сюрпризом. А потом он вернулся и выяснил, что все это полная ерунда, и есть вещи поважнее. Например, как заработать на жизнь в независимой стране, которая провалилась в адское пламя гражданской войны, и как этом пламени уцелеть. Вовчики и Юрчики резали друг друга без пощады, а самым влиятельным человеком в республике внезапно оказался вор Сангак Сафаров. Полевые командиры и политики возникали как пузыри после дождя, жили ярко и богато, но недолго. Десятки тысяч убиты, а сотни тысяч бежали из своих домов. Раскосый парень в армейской форме, который ехал на юг, вызывал только недоуменные взгляды. Валерка кое-как добрался до Курган-Тюбе, поражаясь той разрухе, что увидел вокруг. Все же тут оазис, благодатная земля, истинный рай. Только вот первым, что он увидел, заехав в областной центр, оказалась шестерка, превращенная в решето пулеметной очередью, а рядом с ней, тот самый человек, которому он так мечтал набить рожу. Ненавистный военком ответил за все свои прегрешения с горкой. Та же пулеметная очередь перерезала его почти пополам. Он успел выскочить из машины, но отошел всего на пару шагов. Он валялся так уже не первый день, но здесь сейчас никому не было никакого дела до бесхозных покойников. Их стало слишком много. А потом он добрался до родного поселка, выросшего вокруг военной части, и понял, что такое настоящий страх. Их автобус остановили на дороге, прямо на окраине поселка. «Узбек?» – спросил его на блокпосту какой-то паренек в халате, трениках и с автоматом. Зрелище было бы комичным, если бы не совершенно мертвые, равнодушные глаза. И в них Валерка прочитал свой приговор. Его вытащили из автобуса, и паренек, жующий насвай, деловито передернул затвором и прицелился. Валерка видел побелевшие лица людей, прилипших к окнам. Они молчали, и никто не подал голос в его защиту. Валерка пришел в себя. «Вы Чичева, пацаны?» – еле-еле выговорил он. «Не узбек я, кореец, в поселке живу. Старшего позовите, меня тут все знают. Я из армии пришел. Улица какая?» – подозрительно спросил старший, который вертел в руках Валеркины документы. Он стоял невдалеке и подошел на шум, с сожалением затоптав сигарету. «Чачапаева», – судорожно сглотнул слюну парень. Он уже знал, что таджики, а особенно бадахшанцы, узбеков убивали на месте. Тен, задумчиво протянул командир юрчиков, которые держали эту часть района. «Да, кореец. Наташа мать твоя, которая депутатом была?» «Да», с готовностью закивал Валерка. «Да, какой же он узбек?» Укоризненно посмотрел старший на паренька в трениках. «Проезжай». Ему отдали документы и отвернулись равнодушно, словно и не было сейчас ничего. Дома Валерка оказался через 15 минут, но радостной встречи не получилось. Там был только младший брат Толик, которому стукнуло 14, и он почти не отреагировал на его появление. Брат сидел в углу, уставившись в одну точку. Валерка огляделся по сторонам. Хрущевская двухэтажка с крошечными комнатками и не менее крошечной кухней. Тут они и жили вчетвером. Мама трудилась на телефонной станции, а отец – в военной части. Жили как все. Полированная стенка с неизменным хрусталем за стеклянными дверцами, продавленный диван и кресло перед телевизором «Рубин», предметом гордости всей семьи лет 10 тому назад. «А мать с отцом где?» – спросил Валерка. «У бабки», – ответил брат. «Она совсем плохая. А ты чего такой сидишь? Рыбу сегодня хотел половить», – неохотно ответил Толик и вдруг заревел в голос, что в исполнении такого крупного негодам парня выглядело очень странно. Но вот Валерке ни разу не смешно было, и он просто ждал. Только на кухню сходил и налил брату воды из-под крана, которую тот и выпил, постукивая зубами по краю кружки. «Я в реку зашел по колено, удочку забросил», — вымолвил, наконец, Толик. «А тут по ногам что-то ударило. Я посмотрел, а это труп, безголовый труп». Он заорал. «Ему эти твари голову отрезали. Я из воды выскочил, а мимо меня еще человек 20 проплыло. С одного кожу содрали. Это бадахшанцы. Наши юрчики просто расстреливают». «Ладно, ладно, не реви», — Валерка прижал к себе брата. «Мы выберемся отсюда. Вот только с родителями поговорю». Прошел месяц. Бабулю, которая дождалась внука из армии, схоронили, и вопрос, как выбираться отсюда, встал перед семьей Тен в полный рост. «Таджикистан – это как бы не совсем чистое поле. Тут горы, и с дорогами плохо. Их мало, они узкие, и один БТР мог заблокировать целую область. И ездят сейчас по ним либо полные отморозки, либо отморозки с оружием. А еще к набитому мирником городку подходили вовчики, и это могло закончиться только резней. Ваххабиты одинаково охотно убивали и узбеков, и северных таджиков, которых почему-то не считали своими, и русских тоже, если те попадались под горячую руку. Валерка стоял на блокпосту с автоматом, родители ушли в часть, а Толик остался дома. Тут выдали автоматы всем, кто умел стрелять, и с каждым днем становилось все хуже и хуже. В поселке творился настоящий хаос. Тысячи людей прибежали сюда, чтобы укрыться за птрами полка 201 дивизии. Но только юрчики, собравшиеся из бывших таджикских силовиков и их родственников, были порой не лучше полудиких померцев, а в целом мотострелковом полку, стоявшим здесь, служило меньше 200 человек. Хлипкая дверь, обитая дерматином, задрожала от ударов. Толик глубоко вздохнул и вытащил на свет Божий гранату РГД-5, что принес ему брат. Кто пришел неизвестно, а попасть в плен к вовчикам – последнее дело. Только вчера перед воротами военной части бросили тело девочки-осетинки. Ее изнасиловали, проткнули шомполом, а потом сожгли. В поселок мог заехать грузовик, набитый частями тел, и вывалить это все прямо на улице. В общем, сдаваться Толик не собирался. Он надел легкую куртку, рванул чеку, сжал скобу и сунул руку в карман. «Ты один, таджик Кулябец, который зашел в квартиру», подозрительно огляделся. «Взрослые где?» «Нет никого», едва смог сказать Толик. Гость прошел по всей их 40-метровой двушке, заглянул на кухню, в шкафы, отломил кусок лепешки, лежавший на столе, и начал ее меланхолично жевать. «Покурил уже», механически отметил Толик. «Или еще закинулся чем?» «Глаза в пучок, а?» «Соврал», закричал вдруг таджик, судорожно дергая ручку туалета. «Кто тут?» «Да нет там никого». «Нет, нет, погоди, я открою сейчас», закричал Толик, который перепугался до ужаса, потому что гость уже передернул затвор и собрался изрешетить дверь. «Вот, просто ручку повернуть надо», пояснил Толик, и вскоре Кулябец ушел, не сказав ни слова. Он вырос в горном кишлаке, там таких ручек отродясь не было. «Толян!» — услышал он крик брата, который с шумом ввалился в квартиру. «Ты как?» «Мне пацаны сказали, что юрчики по подъездам пошли. Я на ПТРе подъехал, а тут никого. Думал, пострелять придется». «Нормально я», — хмуро ответил Толик. «Я бы не дался. Вот». И он показал гранату. «Молодец», — улыбнулся Валерка и потрепал его по голове. «Герой мамкин. А кольцо куда дел?» «Не знаю», — пожал плечами младший брат. «Улетело куда-то». «Ладно, давай ее сюда, только аккуратно», — сказал Валерка. «Не могу», — удивился Толик. «Пальцы не разгибаются. Вот горе». Покачал головой Валера и начал отгибать их по одному. Получилось не сразу, пальцы словно прикипели к железной рубашке гранаты, но уже через пару минут Толик разминал кисть, намертво сведенную судорогой. «Ну, короче, Димон, вот так мы тут и живем», — разлил по стаканам спирт Валерка. «Юрчики в марте друг друга перестреляли, а потом как-то полегче стало. Сейчас шайтанов загнали в горы. Их там правительственные войска целыми кишлаками режут. В общем, надо выбираться отсюда. Делать здесь нечего. Есть мысли, в Москву поедем, брат», — ответил китаец, который пробрался сюда с Аказией. Всю глупость своего поступка он понял уже здесь, когда увидел овраги, забитые гниющими телами и разрушенные. Он увидел разрушенные все. Тут, в цветущем оазисе, словно остановилась жизнь. Даже на полях никто не работал. И это в Таджикистане, где непрерывно что-то созревало и убиралось. Щедрая земля, дававшая по два урожая в год, стояла пустой. «У нас денег ни копейки», — грустно хмыкнул Валерка. «Мы тут одной рыбалкой спасаемся. Хотя Толик, с того случая, близко к реке не подходит». «Деньги, херня, брат», — усмехнулся китаец. «Собирайте вещи и погнали отсюда. Сначала в Ташкент, а потом в Москву. Я все устрою. Тебе же сказали, балбес, чтобы в Таджикистан ни ногой», — прорычал я, разглядывая руку Димаса. «Ты с головой дружишь вообще? Там же полная жопа сейчас. Сгинул бы и все». «Жопа, серый, это какое-то неправильное слово», — невесело усмехнулся китаец. «Там сейчас не жопа, там сущий ад творится. А у меня там близкие жили. Тетя Наташа, дядя Петя и два брата двоюродных, Валерка и Толик. Не оставлять же их там. Мы, русские, своих не бросаем». «Вот ты придурок все-таки», — сквозь зубы выдохнул я. «Ладно, потом расскажешь». Я повернулся к двоим парням, слегка похожим на китайца. Но именно что слегка. «Димон у нас щеголь и любимец девчонок. Эти же, несмотря на сходство, потерялись бы даже на колхозной дискотеке». Валерка, старший, был худым и резким, с лицом, испещренным оспинами. Он и секунды не стоял на месте, все крутился по сторонам, обозревая окрестности, словно выискивая цель. Младший, напротив, оказался молчалив и спокоен. Только в глазах его поселилась какая-то неизбывная тоска и глубоко спрятанный страх. «Надо думать, в 14 лет пережить такое. Пристрой родню и приходи завтра в офис», — сказал я. «Валерка у нас сапер», — прозрачно намекнул китаец. «И пострелять немало пришлось. Найдется тебе работенка». Хлопнул я Валеру по плечу. «Начнешь в бригаде сержанта, покажешь себя, а дальше все дороги открыты. А чем вы вообще занимаетесь, Сергей Дмитриевич?» — поинтересовался младший, уставившись на мобильный, что мне поднес руля. «Всем. Спиртом, металлом, нефтянкой. Есть свои банки, рынки, аэропорт. И везде нужен догляд, сопровождение, разного рода движняк. А во, да у вас целая империя». Мы с китайцем переглянулись. «Так и есть. А ведь империя — эта штука весьма непростая. Империя все время должна расти, иначе она погибает. Приглашение посетить отреставрированную церковь мы получили от отца Сильвестра аккуратно Яблочный Спас, а я и не заметил, когда мимо пронеслось лето, даже в отпуск не съездил. Сначала был звонок в секретариат, а потом поп и сам явился в офис. Меня не дождался, переговорил с нашим особистом, а Дмитрий Николаевич уже на одном из совещаний напомнил мне, мол, деньги потрачены, надо бы глянуть, что получилось на выходе. Ну и сам увязался вместе со мной, типа поговорить конфиденциально. Как раз только что люди начальника СБ проверили кабана на жучки, облазили всю тачку с детекторами и щупами. В Мерсе Дмитрий Николаевич сам сел на место водителя, отправив рулю в машину сопровождения. Что такого важного, что нельзя обсудить в защищенной комнате? Поинтересовался я у безопасника. По его настоянию, одно из помещений офиса на Ленинском мы переделали под специальный зал, заложили окна, поставили генератор белого шума. ГБшная паранойя все больше проникала в Геопром, и я этому не препятствовал. Как говорится, лучше перебдить. Насчет дочернего банка. Партнеры господина Варшавера подыскали пару вариантов в Гонконге и Сингапуре. Мне надо с ним лететь и на месте решать. Есика я отпустить не могу. Он плотно занят по СНК, натаскивает иностранных топов в Сургуте. Я знаю, Дмитрий Николаевич притопил газ и включил мигалку. Трафик на дороге стал плотным, а встречка была совсем пустой. Машина сопровождения тоже врубила проблесковые маячки. Меня вдавило в сиденье, в окне начали быстро мелькать дома и прохожие, как бы не встрять в аварию. Но безопасник вел Мерс умело, не рискуя. Там, где собирались заторы, объезжал в притирку, потом возвращался обратно в полосу. Господин Варшавер должен вернуться в Москву через 2 недели, и мы сразу вылетаем в Гонконг. Время не ждет. Ну раз не ждет, то летите. Я пожал плечами. Денег на покупку банка все равно не было. СНК высосала всю ликвидность в ядре. Я с ужасом иногда думал, что будет, если Минфин решит забрать свой огромный депозит из банка. Случись это, и мы мгновенно превращаемся в банкротов. В последние месяцы мы усилили рекламную кампанию по вкладам населения, я приостановил инвестиции в направлении спирта и железа. Нас хорошо подогревали доходы с шарика, но все равно весь бизнес висел на волоске, а точнее, на одном единственном депозите. О, смотрите, купола уже видно, безопасник ловко повернул на дорожку к храму. Хорошо отец Сильвестр постарался, действительно. На холме показалась белоснежная церковь с золотыми куполами. Сколько нам стоила тема сусального золота? Ни в сказке сказать, ни в мемуарах написать. Впрочем, идейка, как закрыть все наши финансовые дыры, да еще остаться в огромных плюсах, у меня была. Дмитрий Николаевич, я дождался, пока начальник СБ зарулит на парковку и остановится, после чего подал ему свежий номер газеты «Коммерсант» с обведенным объявлением. До того, как улетите по делам банка, озаботьтесь внедрением нашей агентуры в эту фирму. Безопасник развернул номер и прочитал вслух. А от МММ, не понимаю, и что в этой конторе такого особенного? Глава 14. Идея прикрутить МММ в империю Геопрома мне пришла в голову еще в начале года. Но, увы, детище Сергея Мавроди занималось черт-те чем, купи-продай, ваучерами. Зачем нам еще одна торговая фирма? Удивился Дмитрий Николаевич, складывая газету. Ну продают они компьютеры, арктехнику. Таких компаний сотня, всех конкурентов не захватишь. Но если надо, может все-таки отправить к ним Пахома Вениаминовича? Нет, Штыря мы в МММ отправлять не будем. Нам там слон в посудной лавке не нужен. А что нужно? Я не понимаю. Вы заметили, что эта АТ одна из первых вышла на биржу и котирует свои акции для покупателей и продавцов? Заметил. Пора было слегка опустить безопасника на землю и показать, что у меня есть и свои источники информации помимо СБ, а то потом на шею так сядут, что не снимешь. Я сделал скучающее лицо и соответствующее случаю выражение на нем, мол, как утомляют не слишком умные подчиненные, все приходится самому делать. Я навел справки. Владелец компании, некто Сергей Мавроди, придумал любопытную схему. Его акции постоянно растут в цене, нон-стоп. Такой успешный бизнес, удивился безопасник. Да нет, усмехнулся я, бизнес как раз обычный. Просто Мавроди сам выкупает свои бумаги на бирже, имитируя бурный интерес инвесторов. Выглядит как мошенничество, начал догадываться Николай Дмитриевич. Так это оно самое и есть, успокоил я его. Пока там существует одно узкое место, количество бумаг в обращении. Я знаю, что Минфин отказал Мавроди в дополнительной эмиссии. А это значит что? Что? Безопасник смотрел на меня, как ребенок на фокусника. Сергей Пантелеевич совсем скоро придумает, как обойти это ограничение. Он необыкновенно креативный товарищ. И как же он это сделает? Удивился Николай Дмитриевич. Скорее всего, выпустит какие-нибудь билеты или подарочные сертификаты. Пожал плечами я. Схема вовлечения населения уже опробована, технология понятная. А как вы и сами знаете, лох не мамонт, лох не вымрет. И что же это за технология такая? Не на шутку заинтересовался мой бобист. Ишь, как я возбудил в нем профессиональный пыл. За окном ударили церковные колокола, а у столов вокруг храма выстроился народ, освещать яблоки. Нам бы тоже попасть туда, а я жутко не люблю толчею. Давайте возьмем среднестатистического работягу, начал я свой ликбез, скажем, его зовут Леня. Леня покупает акции по 5 рублей и кладет их в сервант, прямо между хрустальной вазой, подаренной любящей мамой, и ни разу не использованным по назначению кофейным сервизом. Через неделю цена акций растет до 10, и счастливчик, то есть наш Леня, несет их туда же, где и купил. Он получает деньги и, на радостях, впервые в жизни не пропивает их, а покупает своей жене сапоги. Тут я не выдержал и засмеялся, вспомнив старую рекламу, которую здесь еще не сняли. Дмитрий Николаевич удивленно на меня посмотрел. В его представлении покупать сапоги жене – это отличная внутрисемейная сделка. Все равно купишь, просто тебе сначала еще весь мозг съедят маленькой ложкой. Ему в кои веки хочется выглядеть мужиком перед женщиной, молодость которой он испоганил, продолжил я, потешаясь над безопасником. Его благоверная, которая еще вчера абсолютно справедливо полагала, что ее муж бесполезный алкаш и полнейший лох, получает тяжелую психологическую травму от слома всех жизненных устоев и мчится хвастаться обновкой подругам, таким же набитым дуром, как и она сама. И уже послезавтра те конфискуют заначки у своих собственных мужей, а перед офисом МММ мы видим очередь из страждущих баб, которые тоже мечтают о новых сапогах, а акции стоят уже по 20, и это только подогревает ажиотаж. Ведь идиоты, которые верят в халяву, начинают размножаться, словно мухи на говне. Они несут новое бабло, и оно уходит на повышенные выплаты счастливчикам, которые решаются обналичить купленную макулатуру. Такое безобразие продолжается до тех пор, пока этот торнадо не всосет в свою утробу все деньги мира. Потом оно рассыпается без следа, оставив после себя толпы ограбленных людей и разбитые надежды. Заработать успеют только те, кто выйдет из этого поезда на предпоследней остановке. Пока понятно объясняю, точно, мошенничество. Удовлетворенно кивнул особист, который с большим интересом прослушал мою лекцию. Но я все равно не понимаю, зачем там нужна наша агентура. Скажем так, получил он в ответ. Я хочу забрать этот бизнес в момент его максимального расцвета, но не хочу светить Геопром. Захват компании должен быть стремительным, подготовленным и анонимным. Никакой связи с нами. Зашли, забрали деньги, вышли. Желательно сделать это в тот момент, когда сам Мавроди будет за рубежом. Как в истоке? Спросил особист. Еще тоньше, ответил я. Это должна быть ювелирная работа, улавливаете? Наши люди на ключевых местах, копии всех документов, печатей. Так, Дмитрий Николаевич опять развернул газету, перечитал объявление, начинаю понимать, вы хотите снять сливки, именно, щелкнул я пальцами, да, задумался особист, Пахом Вениаминович тут явно не подходит, грубоват, хорошо, я сам займусь этим вопросом, безопасник вышел из машины и открыл мне дверь, а во, каким вышколенным стал, вот что делает зарплата в $1000, а ведь начинал Дмитрий Николаевич с $200, я вылез из Мерса, потянулся, а яблок-то мы и не привезли, вон бабули торгуют, сказал Николай Дмитриевич, сейчас ребята купят, ну, хоть кто-то у нас в стране бабло не кроит, хмыкнул я, все-таки я не ошибся в отце Сильвестре, он закончил реставрацию, и теперь церковь полна народу, на удивление, в храме мне стало хорошо и спокойно, у меня всего одно место в этой жизни, где я чувствовал себя так же, с Ленкой в обнимку, около телевизора, а теперь еще и здесь. В моей душе даже зашевелилось что-то такое глубинное, ведь десятки поколений предков искренне верили. Я задумался, а не креститься ли мне, мать была членом КПСС, особо в Бога не верила, зато верила в скорое наступление светлого будущего, ведь это ей обещали из телевизора день и ночь. Но светлое завтра обернулось черным сегодня, а матери не стало. Я чувствовал, что мне нужна хоть какая-то опора в жизни, и не на людей, они могут предать, а на что-то большее, что может быть больше, чем Бог. С другой стороны, при крещении надо исповедоваться, если все по-серьезу, без обмана, то придется рассказать про все трупы Сильвестру. Выдержит ли его психика такое, и не сдаст ли он меня? Нет, лучше я подожду с крещением, пока не пришло мое время. Первый день осени ознаменовался не только тем, что крикливая школа-то побежала по улицам с букетами, но и тем, что тучи над Москвой сгустились окончательно. Первый и последний вице-президент России получил, наконец, ожидаемого пинка под зад и покинул свой теплый кабинет. А это значит, что пошел обратный отсчет до того дня, когда прольется новая кровь. Новости я услышал от человека, который проигрался в пух и прах в моем казино и теперь хотел сделать это снова, но уже за мой счет. Как платят политики? Правильно, никак. Не для того они политиками становились, чтобы кому-то платить. Они ими становятся, чтобы платили им. Эту несложную истину мне снисходительно пояснил в VIP-кабинете Владимир Вольфович, угощаясь отборными креветками в лаймовом соусе и белым вином. Это он мне великое одолжение делал. В том смысле, что угощался он, а я должен был просто охренеть от счастья, что мне оказана подобная честь, сидеть рядом и внимать. Ну я, если честно, и охренел. Ведь я знал совершенно точно, что этот эпатажный чудак в течение пары месяцев взлетит на самый верх, вцепился когтями в политический олимп и останется там навсегда. А еще он не был таким придурком, каким хотел иногда казаться. Напротив, серьезный и очень интересный человек, рядом с которым я порой пасовал, как мальчишка-первоход. Жириновский имел тонкий аналитический ум и обостренное чутье, которое подпитывалось сведениями из конторы, куда меня уже один раз пригласили, и куда я больше попадать не хотел. И все это при феноменальном таланте артиста разговорного жанра. Гений, черт его возьми. Ты, Сергей, понимаешь, что сейчас начнется? Спросил он меня в промежутке между первым и вторым бокалом. Кровь начнется, ответил я. К тому все идет. Соображаешь, милостиво кивнул Жириновский. Этих придурков в Белом доме еще можно унять, но мне почему-то кажется, что никто не будет этого делать. Я ставлю на то, что все проспят, как обычно, и доведут дело до стрельбы. А что это значит для нас? Посмотрел он на меня искоса. Возможность это означает, Владимир Вольфович, осторожно ответил я. Я у вас 10-м номером в избирательном списке, как-никак. Да, продешевил я, совершенно искренне вздохнул Вольфович. Но кто же знал, что все так повернется? А тогда, ты совершенно прав. Возможность. Слушай, а может, ко мне в аппарат пойдешь? Смотри, какой ты умный, я тебе зарплату хорошую дам. Он хохотнул, радуясь удачной шутке, но отвлекся, потому что принесли стейк, и он начал кромсать его со остервенением настоящего революционера. Я уже понимал, к чему все идет. Сейчас денег попросит, и я ему их дам, непременно дам. Потому что вот прямо сейчас никак нельзя не дать. Глупостью это станет несусветной. Только вот что попросить за это, я пока не знал. А ничего не попросить взамен будет еще глупее, чем не дать. Это я как лох буду выглядеть, которого доит. Я нажал на скрытую кнопку, и в кабинет зашла Люба, которую мы устроили администратором в казино, фактически замом карася. Так было проще нужным людям ее в постель подкладывать. Выглядело естественней. Самое интересное, что капотненская девчонка в новую жизнь втянулась, потому как через одного ее кавалеры были людьми совсем не жадными и, по слухам, она уже прикупила двушку где-то на юго-западе. Девушка посещала дорогие салоны, модно одевалась, и на себя прежнюю не была похожа от слова совсем. Очень крутая московская телка, которая не по карману всяким там инженерам и научным работникам. Я как-то раз обмолвился, что ее роль в нашей конторе – это куртизанка класса люкс и матахари в одном флаконе, и это вселило в нее ничем не обоснованную гордость за свою работу. По крайней мере, тоска в глазах ушла, и она выглядела полностью довольной жизнью. Все-таки называться куртизанкой куда круче, чем называться шлюхой, хотя смысл у этих понятий один и тот же. Сергей Дмитриевич. Она наклонилась пониже, выставив на обозрение роскошное содержимое декольте. Что желаете? «В кассе скажи, чтобы деньги собрали», — едва слышно ответил я ей. «Сколько?» понимающе спросила она. «Все, что есть, пусть в сумке принесут». И видя, выдохнул я, а она понимающе кивнула и ушла, оставив после себя лишь облачко аромата дорогого парфюма. Я молчал, ожидая, когда мой гость перейдет к делу. Но пока он добивал истекающий мясным соком стейк, привезенный прямо из Техаса, и упорно делал вид, что ему ничего от меня не надо. «Я вас оставлю», — решился я ускорить ситуацию. «Терпеть не могу театральные паузы, хотя уже знаю, что это такое. Дела не ждут, Владимир Вольфович». «Погоди, Сергей», — недовольно оторвался от мяса Жириновский. «Разговор есть, я весь внимание». «Ну вот, пауза закончилась. Поговорим как взрослые, без длинных заходов и туманных намеков. Думается мне, Верховный Совет скоро разгонит. Наш алкаш выйдет из запоя и подпишет указ. Он уже готов». Тут Жириновский замолчал. «А это выборы, Сергей. Что нужно на выборы?» «Реклама», — с каменным лицом ответил я. «Хрен я на его разводке поведусь. Пусть попросит, если хочет денег». «Это само собой», — поморщился Вольфович. «Региональные отделения нужны. А это помещение, люди, раздаточные материалы, средства агитации. Ну, сам понимаешь, не маленький». «Понимаю», — кивнул я. «Дорогая затея, я мысленно с вами, Владимир Вольфович. Ты член партии», — недовольно посмотрел он на меня. «Мог бы и поучаствовать. У меня бизнес», — развел я руками. «Отдаю политику политикам. Так сказать, профессионалам своего дела. Зачем мне у них хлеб отбирать? Деньгами помоги», — скривился Жириновский. «Чего Ваньку валяешь? Так я телепатом никогда не притворялся», — абсолютно честно посмотрел я ему в глаза, зная, что камера все пишет. «Вы скажите, сколько хотите. И самое главное, что я за это получу. И тогда я подумаю, дать вам что-то или не дать. Деньги нужны», — прямо сказал Жириновский. «Хотя бы полмиллиона. Не рублей, конечно. Деньги эти ты в новом парламенте быстро вернешь. Определю тебя в бюджетный комитет от партии». «Ну это еще бабка надвое сказала. За самые вкусные места будет бойня. Там пока бардак», — поморщился я, вспоминая, что система скупки парламентариев будет налажена одним ушлым молодым человеком несколько позже. «Ваши депутаты голоса за банку тушенки продают. Ни расценок понятных за голос, ни ответственности за базар. Мне благотворительностью заниматься не с руки. Чего ты хочешь?» Поморщился политик, услышав горькую правду. «Я дам денег», — ответил я, «но взамен у меня сохраняется место в десятке партийного списка на ближайшие три созыва. А ты, Сергей, большой оптимист». Жириновский даже вилку выронил и смотрел на меня так, словно я внезапно превратился в привидение. «Весьма похвально при твоем образе жизни. Интересно, начнет торговаться или не начнет? Я знаю, сколько он потом за место в партийном списке брать будет. Я уточню свое пожелание», — продолжил я. «Место мое, и я волен передать его своему человеку, если захочу». К моему удивлению, политик торговаться не стал. «Хорошо», — протянул мне руку Жириновский. «Удивил, не скрою. В тебе чувствуется размах, Сергей, на три срока. Тут завтра не пойми, что будет, а ты вон чего захотел. Вдруг опять коммунисты придут, тогда все к стенке встанем. Оптимист». Да. В комнату зашла Люба с охранником, который тащил тяжелую сумку. Они поставили ее на стол и мигом испарились. «Тут первый взнос, Владимир Вольфович. Я прямо перед ним вывалил на стол пачки денег, перетянутые резинками. Красиво получилось, и ракурс я удачный выбрал для съемки. Компромат получится просто убойный. А остальное когда отдашь?» Жадно посмотрел на кучу денег Вольфович. «Собрать надо», — ответил я. «В течение месяца. Сами понимаете, сумма большая. И я, знаете, что вам посоветую? Поезд. Настоящий поезд, который едет по стране, и вы прямо на вокзале устраиваете митинг». «Какой еще поезд?» — изумленно посмотрел он на меня. «Ты о чем?» «Самый обычный поезд», — пояснил я, — «с вагоном-рестораном. Питаться ведь как-то надо в пути. Агитационный поезд», — глубоко задумался Жириновский. «В этом определенно что-то есть. Точно не хочешь ко мне в штаб пойти? $1000 в месяц платить буду». «Ладно, шучу, шучу. Не прощаемся, Сергей. Жду денег. Сейчас каждый день дорог. Поезд. Подумать только. И как я сам не догадался. Кстати», — спохватился я, — «а вы-то сами, в свете назревающих событий, за кого? За Ельцина или за Рудского? Так сказать, душой. Мы за бедных, мы за русских», — рассеянно отмахнулся от меня Вольфович, сгребая деньги в сумку и застегивая молнию. Он ушел, а я смотрел ему вслед. Денег было жалко до ужаса, но в свете назревающих событий эта сумма кажется настолько ничтожной, что и думать нечего. Отработаем, и довольно быстро. Главное сейчас, не попасть в замес намечающейся заварухи. Глава 15. В баре казино появилось чешское пиво, разливное. Монтировали краны тоже люди из Плезини, с ними же приехали первые киги. После разговора с Жириновским я решил освежиться и снять, так сказать, пробу. Надвинул темные очки, после эфира ЧГК меня начали узнавать на улице, пробился сквозь толпу к стойке. Там работало сразу два бармена, Никита и Андрей, молодые студенты. Днем конспекты, вечером шоты. Андрей меня мигом узнал, наклонился. Что будете заказывать, Сергей Дмитриевич? Как обычно, водки. Нет, дай-ка попробовать нового пивка. Что там у тебя на кране? 12-й Проздрай. Светлый лагерь. Давай кружку. Рядом двое беседовали насчет качества советского пива. По виду, чиновники средней руки. Дорогие часы, костюмы со скучными галстуками. Шутили про советское пиво. Дескать, почему оно так быстро выходит из организма? Ему не надо менять цвет. А почему «Жигули» выходит быстрее всех? Ему не надо менять вкус. Помнит народ советское пенное из бочек и автоматов. А лет через 10 начнут ностальгировать. Ах, какое было пиво. Просто сказка. Моча это была. Правильно Чинуши шутит. Даже рядом отечественное хмельное с чешским или немецким не стояло. Сергей Дмитриевич, вот ваше пиво. И сухарики. Андрей подвинул ко мне кружку. Поставил ее на специальную подставку бердекель. Рядом оказалась вазочка с сухариками. Сервис. Ну что, первый глоток, самый главный. Точно чешское. Пена прямо пружинит. Вкус с фирменной горчинкой. Тут у них во дворце все по уму. Продолжали обсуждать пиво чиновники. После отстоя доливают. Проздрай настоящий. Я смотрел маркировку кига. Ну, что-то меняется в родном отечестве. Не зря скинули коммуняк. Их еще поди скинь. Слышал, что вчера Зюганов заявил. Слушай, давай без этой херни. Тошнит уже. Пошли на рулетку. Я еще не все фишки просадил. Не, я в очко пойду сыграю. Осторожнее, засмеялся мой сосед. Сектор банкрота и твое очко отправится в зрительный зал. Народ на баре, услышав шутку из капитал-шоу «Поле чудес», заржал. Даже бармены заулыбались. А может нам сюда телевизоры поставить? Пусть народ смотрит. Без звука, конечно. Чтобы не мешать шоу-программе. Я поднял руку, щелкнул пальцами. Ко мне тут же подбежала Любка Крыска. Да, Сергей Дмитриевич, а не поставить ли нам сюда телевизоры? Вон туда, над баром, я показал пустой участок стены вверху. Пусть посетители смотрят тоже «Поле чудес» или что, где, когда, привыкают, так сказать, к рулетке. Уже обсуждали с Бобом Дональдовичем. С кем? Я даже пивом поперхнулся. Ну, папа у него Дональд, непонимающе хлопал ресницами Люба. Так что как-то так, да он и сам не против. Говорит, настоящим русским себя чувствует. Ладно, смирился я с жестокой действительностью. И что он сказал? Сказал, что телевизор будет отвлекать посетителей от игры, разбила мои фантазии Любка. А, ну да тут не поспоришь. Карась уже поправился, господин Карасев завтра выходит на работу, она даже в лице не изменилась, хотя подробности Вовкиного заболевания уже просочились в народ. Профессиональная травма. Как-никак, человек пострадал на производстве. Я допил Проздрай и пошел обратно на второй этаж. Сейчас приедет Гирш, надо перетереть насчет нового министра МВД. Хотя, судя по тому, что происходит вокруг Белого дома, Ельцину сейчас будет совсем не до министров. Да, вот и он, но не один. С ним пришел молодой мужик лет 27-28, крепкий, с уверенным взглядом, усы щеткой. Отставник, возможно. Сейчас из армии бегут сломя голову, там просто беда, но как старлей, судя по возрасту, мог оказаться рядом с таким человеком, наверное, сейчас я это узнаю. Николай, протянул тот руку первым, решителен, не слабак, кисть крепкая, с мозолями на костяшках, интересно, для души колотит грушу или жизнь заставила, Сергей, сказал Гирш, по-хозяйски располагаясь напротив и наливая себе выпить. Знакомься, это Николай Гуд. Есть одно очень интересное предложение. Я слушал не перебивая. Да, вроде бы интересно, но только воняло от этого дела за версту. Воняло проблемами с Амирами. И в эти проблемы меня втаскивали за волосы, не особенно спрашивая моего желания. Парень и вправду оказался отставником, который уехал на Ближний Восток и начал организовывать авиаперевозки. Был Николай полиглотом, и при СССР успел послужить в Африке, А это означало, что прикручен он к конторе колючей проволокой, да так, что не отодрать. И хочет сей паренек барыжить не только чартерами в страны Африки, где вовсю постреливают, но и, как говорит мой Исик, наладить кросс-продажи, окучить, так сказать, да товаром тот же клиентский сегмент, как в проклятом Макдональдсе, где, что бы ты ни взял, тебе предложат купить еще какой-нибудь пирожок. Говоря по-простому, этому Николаю надоело подписывать на гнилые рейсы русских и украинцев, чтобы отвезти чужое оружие куда-нибудь в Конго. Теперь он хочет возить туда свое и поднять пять концов, и для всего этого им нужен такой, как я, замазанный по уши в грязи и крови коммерсант-бандит, которого можно убрать по щелчку пальцев. Вот дерьмо. Ну что, понял перспективы? Жадно спросил меня Гирш. Твои 10%. Больше не могу, сам понимаешь, тут всем дать нужно. Как тебе идея? Полное говно, честно признался я. Тебя прихватит и посадит. Я повернулся к Гуту, а я пойду паровозом. Так что мой ответ, нет, мне это не интересно. Николай переглянулся с Гиршем, пожал плечами. Тут Люба принесла напитки, и мы замолчали. Как только она ушла, давление на меня продолжилось. На кону большие деньги, Сергей, на лице Гирша заходили желваки. Не привык, сволочь, к отказам. Он добавил значительно, серьезные люди в теме. Так покажи деньги, усмехнулся я. Вы же, американцы, так любите говорить. Денег я пока не увидел. Такой язык Гирш понимал хорошо, а потому тут же успокоился и перешел на деловую волну. Подумал, сволочь заморская, что я цену себе набиваю, а я не набиваю ее, я выскочить хочу из той мясорубки, куда меня втягивают. Они же сольют Сережу Хлыстова, и даже не поморщится. Сольют, как последнего лоха. Думай, Хлыст, думай. А Гирш разливался соловьем, перейдя к невероятным, почти интимным подробностям будущего бизнеса. Оказывается, оружейные склады иногда горят, а раз так, то зачем теряться? Крадешь оттуда все, и пусть себе после этого горят. Результат тот же, но все, кому надо, хорошо заработали. А оружие, появившееся из воздуха, в длинных зеленых ящиках, заколоченных намертво, летит в страны Африки и Азии, где его ждут всякие бармалеи с мешками баксов, золотом и алмазами. В общем, товар крадешь, а краденое продаешь за недорого. От меня требовалась начальная оборотка, оплатить перелеты и взятки, ну и банковская инфраструктура. Деньги гонять. Вот такая бизнес-схема, простая как топор. Сколько, Аарон? В лоб спросил я. Сколько я заработаю? С одного рейса мы рассчитываем на 200 тысяч долларов, ответил за него Николай, чистыми. Это по стрелковке. Если вести что-то серьезное, то там больше. Без меня, решительно ответил я и протянул руку. Спасибо, что пришли, было приятно пообщаться. Ты не понял, Сергей, зверем посмотрел на меня Гирш. Твой отказ не принимается. Слушай сюда, Аарон, серьезно посмотрел я на него. Я тебя уважаю, потому знаю, кто ты, кем и зачем поставлен. Но я, во-первых, не стану подставлять башку за двадцатку зелени, во-вторых, у меня по горло других дел, а в-третьих, план дырявый, как решето. Такие перелеты легко отслеживаются, платежи тоже палятся на раз, в том числе и через банки. Я уже немного пообтесался в финансовой теме, понимал, о чем говорю. Сказалось благотворное влияние Исика Варшавера. Расписал он мне про АНП, ФАТФ и прочие милые конторы, которые следят за такими резвыми гутами. Нелегальные поставки оружия разным повстанцам – это серьезная угроза большим белым господам, точнее, их планам в Азии, Африке и так далее по списку.